Он воплощал собой тот тип юноши, который внушает материнские чувства женщинам ее возраста. «Мне сюда», — сказала она. Он молча вышел из машины, открыл дверцу. Вид у него был надутый и печальный. «Еще раз спасибо», — сказала она. «Не за что». Она шагнула к подъезду и оглянулась. Он смотрел ей вслед, неподвижно стоя у машины. Глава третья. Чуть ли не четверть часа Симон искал, куда бы приткнуть машину, и, наконец, поставил ее в полкилометре от своей конторы. Он работал у одного приятеля своей матери, знаменитого и ужасно противного адвоката, терпеливо сносившего все выходки Симона по причинам, о которых юноша предпочитал не думать. Временами ему страстно хотелось довести своего шефа до белого коленя, да мешала лень. Ступив на тротуар, он ушиб ногу и тотчас же захромал с покорно томным видом. Женщины оглядывались ему вслед, и Симон физически спиной чувствовал, что они думают про себя. Как жаль, такой молоденькой, такой красавицей калека. Хотя внешность не прибавляла ему самоуверенности, он с облегчением твердил про себя: «У меня ни за что не хватило бы духу быть уродом». И при этой мысли ему мерещилось аскетическое существование то ли в качестве отверженного художника, то ли пастуха в ландах. Прихрамывая, он вошел в контору, и старая мадемуазель Алис бросила на него полуласковый, полускептический взгляд. Ей были известны все фокусы Симона. Она относилась к ним снисходительно, но сокрушалась. При такой внешности и живом уме он мог бы стать знаменитым адвокатом, будь у него хоть на грош серьезности. Он приветствовал ее преувеличенно торжественным поклоном и уселся за свой стол. «С чего это вы вдруг и захромали?» «Я не по-настоящему. Но кто там кого укокошил сегодня ночью? Неужели же мне никогда не попадется прекрасное стопроцентное преступление, что-нибудь действительно ужасное?» «Вас утром три раза спрашивали. Сейчас половина двенадцатого. Слово «спрашивали» означало, что спрашивал Симона сам шеф. Симон поглядел на дверь. «Я поздно проснулся, зато видел нечто прекрасное. Женщину? Угу, знаете... Лицо очень красивое, нежное такое, чуточку осунувшееся, а движения... Ну, словом, такие движения. Страдает от чего-то, а почему, неизвестно. Вы бы лучше просмотрели дело Гио. Ладно. А она замужем?» Этот вопрос вывел Симона из состояния глубокой задумчивости. «Не знаю, но если и замужем, то замужество неудачное. У нее были денежные затруднения». Потом они уладились, и она сразу повеселела. «Я очень люблю женщин, которые радуются деньгам». Мадемуазель Алис пожала плечами. «Значит, вы всех подряд любите?» «Почти всех», — уточнил Симон, «за исключением очень молоденьких». Он открыл папку с делом. Дверь распахнулась, и мэтр Флери просунул голову между створками. «Мсье Ванденбеш, на минуточку». Симон переглянулся с секретаршей. Потом поднялся и прошел в кабинет, обставленный в английском стиле, ненавистный ему своим безукоризненным порядком. «Вам известно, который час?» Мэтр Флери пустился превозносить точность трудолюбия и закончил свою пространную речь похвалой своему собственному долготерпению и долготерпению мадам Ванденбеш. Симон глядел в окно. Ему казалось, будто когда-то очень давно он уже присутствовал при точно такой же сцене, всю свою жизнь проторчал в этом кабинете английского стиля, вечно слушал эти речи. Ему чудилось, будто что-то невидимое сжимает его кольцом, душит, грозит умертвить. «Что я в сущности делал?» — внезапно подумалось ему. «Что я делал целых 25 лет?» Только переходил от одного учителя к другому. Вечно меня распекали, да еще считалось, что мне это должно быть лестно. Впервые в жизни этот вопрос встал перед ним с такой остротой, и он машинально произнес: